«Чего ты боишься? Чего ты на самом деле боишься?» «Башня молний», — подумал Рогалдорн. «Я понимаю ее значение. Свершение, достигнутое путем жертвы. Меня пугает лишь то, какой может оказаться эта жертва».